Я сидел в подвальном помещении, в одиночной камере, куда меня привели охранники, и мучительно пытался придумать какое-нибудь правдоподобное объяснение, каким образом я оказался в этом непростом ведомстве и, самое главное, зачем. Окружающая обстановка действовала на меня угнетающе. Тюрьма есть тюрьма. Небольшое закрытое решеткой окно, жесткие нары, маленький стол, табуретка, отхожее место в углу. Как это все разнилось с привычным домашним уютом. Но что меня угнетало еще больше, так это неизвестность. Цел ли мальчик с пальчик, и где он сейчас? Где списки, которые я выронил? Где шапка-невидимка? Не нашел ли ее кто-нибудь из ЦРУ? Где сейчас мои друзья, Игорек и Женька Сыр? Где Карлсон и старик Хоттабыч? Не пострадали ли они в результате моего глупого провала? Смогут ли они мне чем-нибудь помочь? Мне оставалось только одно — держаться. Держаться и надеяться на помощь. Не придумав сколь-нибудь правдоподобного объяснения, я решил, что самым правильным будет косить под дурачка. Авось проскочу. Психиатрическая лечебница, в которую меня могли после этого направить, все-таки лучше, чем тюрьма. В клетчатое окошко ударили первые солнечные лучи. В Америке светало. А у нас в России сейчас был вечер. Люди пришли с работы, отдыхали, готовились ко сну. Я снова вспомнил свою квартиру, свою кровать, свой телевизор, свой холодильник и печально вздохнул. Как это все теперь было от меня далеко. Я прилег на нары, намереваясь немного подремать, но долго отдыхать мне было не суждено. Раздался скрежет замка, дверь камеры открылась, и передо мной предстал дюжий молодец в элегантном синем костюме и белой рубашке без галстука. Окинув меня недружелюбным взором, он сел за стол, сплел руки на груди и принялся меня рассматривать. Мы молча изучали друг друга. Со стороны могло показаться, что мы играем в гляделки. Есть такая детская игра «Кто кого переглядит?» Если моргнешь первым, значит, ты проиграл. Так прошло достаточно много времени. Наконец, ЦРУшник не выдержал. — Ты кто такой? — спросил он. — Стажер, — ответил я. — Это я уже слышал. А если честно? — А если честно, то я робот, — принялся дурачиться я. — Я робот Вертер с планеты Шелезяка. Прилетел к вам из созвездия Альфа-Центавр. На лице дюжего молодца не дрогнул ни один мускул. Видимо, он уже имел опыт общения с посланцами планеты Шелезяка. Он хмыкнул, его глаза сузились. «Так-так, интересно. Продолжай». Я, преданно глядя ему в глаза, продолжил нести ахинею, какая только приходила мне в голову. Мой космический корабль ошибочно приземлился на крышу вашего здания. Сойдя с крыши по лестнице, я был задержан вашей охраной. Уверяю вас, мой визит на вашу планету носит чисто туристический характер. Никаких враждебных намерений я не имею. Дюжий молодец продолжал сохранять невозмутимость. «Если ты робот», — произнес он, — «почему ты не железный?» «А я биоробот», — нашелся я, — «самая последняя модель». «Это что-то типа терминатора», — именно, — подтвердил я. Дюжий молодец поднялся, подошел к двери камеры, распахнул ее, выглянул в коридор и кому-то крикнул: «Ричард, позови сюда терминатора! Пусть захватит с собой старуху Шапокляк!» Мои глаза вылезли на лоб. Вот это поворотик! Неужели сюда сейчас придет настоящий терминатор? Вот это да! Но как здесь очутилась Старуха Шапокляк! Что она делает в ЦРУ? Может, здесь еще и крокодил Гена обосновался?» Прошло несколько томительных минут. Наконец дверь открылась, и в камеру вошел Арнольд Шварценеггер. Точнее, существо, внешне походящее на него. Я сразу понял, что это не человек. Восковое лицо, неживые глаза, механическая походка — все выдавало в нем машину, а облегавший его черный комбинезон содействовал восприятию его образа именно в том амплуа, который сложился в моем сознании благодаря популярному кинофильму. «Твой сородич?» — спросил дюжий молодец, указывая на меня. Терминатор сфокусировался на мне. Ответ отрицательный, — механическим голосом отчеканил он. «Это живой человеческий организм». «Свободен», — кивнул дюжий молодец. Терминатор вышел. Вслед за ним, в камеру, вошла, опираясь на клюку, сгорбленная старушенция с неприятной физиономией, которую особенно уродовал длиннющий нос. Это явно была старуха Шапокляк. В мультфильмах она все-таки выглядела посимпатичнее, чем в жизни. «С твоего, что ли, ведомства?» — спросил ее дознаватель. Старуха Шапокляк оглядела меня с головы до ног. «Что-то не припомню такого», — проскрипела она. «Может, из новых?» «Какого ведомства?» — попросил разъяснить я. «Комитет государственной безопасности», — ответила старуха Шапокляк и с иронией добавила. «Или по-нынешнему ФСБ». Я удивленно выгнул губы. «А что вы там делали?» «Заведовала молодежным отделом, формировала нравственность советской молодежи. И как вы ее формировали? А как платили, так и формировала. Там платили копейки, а здесь платили хорошо, поэтому формировала так, как хотели здесь. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Порнография, тяжелый рок, наперсток — все это появилось с моей подачи. Со временем эти течения приобрели такие масштабы, что моего присутствия в Союзе уже не требовалось, все крутилось и без меня, я и слиняла». Я почувствовал, что в моей душе вскипает негодование. «Предательница!» «А крокодил Гена и Чебурашка?» — спросил я. «Они тоже слиняли?» «Нет», — усмехнулась старуха Шапокляк. «У них на это мозгов не хватило. Они слишком порядочные. Чебурашка все пытался до детей достучаться, но современные дети его быстро отшили. Куда ему? До черепашек-ниндзя. А крокодил Гена в политику подался, партийным стал, в Думе заседает. А вы, собственно, откуда так хорошо штат молодежного отдела КГБ знаете? Да кто же у нас в России не знает Чебурашку и крокодила Гену?» — усмехнулся я и осекся. Черт бы побрал мой язык! Проговорился, как самый последний лох. Дюжий молодец с довольным видом хлопнул в ладоши. «Так-так... Вот мы во всем и разобрались. Молодец, Шапокляк. Чистая работа». «Клиника?» — спросила Шапокляк. «Она самая», — кивнул головой дознаватель. «Таких чудиков у нас каждый месяц отлавливают. Вообразят себя разведчиками и в ЦРУ. Никакой он не робот, а самый что ни на есть настоящий псих». Я почувствовал облегчение. Моя неосторожность неожиданно помогла. План сработал. Дознаватель посчитал меня ненормальным. Теперь главное его в этом не разубедить. «Ладно, разбирайся с ним, а я пошла», — сказала старуха Шапокляк и вышла из камеры. Дюжий молодец снова перевел взгляд на меня. «Но как тебе удалось проникнуть сюда незамеченным, а, робот с планеты Шелезяка? Только не говори, что через крышу. Через крышу сюда и муха не пролетит. Для нас, роботов с планеты Шелезяка, «Не бывает преград», — гордо ответил я. «Охранники тебя не останавливали? Да они на меня и внимания не обратили. Они баскетбол по телевизору смотрели». «Это на них похоже», — вздохнул дюжий молодец. «Но они у меня получат. Заставлю их целый год помет за чужими в клетках убирать». «Чужими? Это что, тоже ваши агенты?» — удивился я. «Да», — сказал дознаватель. «Это наша спецгруппа быстрого реагирования. Ребята конкретные, но без мозгов. Культура на нуле. Гадят, где попало. Ладно, дружок, посиди. Сейчас я вызову людей, которые отвезут тебя туда, где тебе самое место. Там много таких роботов. Даже императоры есть. Месяца два назад самого Господа Бога привезли. В отдельную палату поместили. Уж больно буйный». Дюжий молодец вышел из камеры. Я расслабился. «Что ж, с психушкой я как-нибудь разберусь. Там охрана не такая, как в тюрьме, авось удастся сбежать». Внезапно мое внимание привлек какой-то писк. Я напряг слух. «Олег! Олег! Я здесь!» — донеслось из-под нар. Я нагнулся и обомлел. Под нарами стоял, широко улыбаясь, мальчик с пальчик. Рядом с ним лежала шапка-невидимка, а также оброненный мною вчера на лестнице список агентов. «Ты откуда?» — радостно прошептал я. «От верблюда», — съязвил мальчик с пальчик. «Когда охранники тебя подозвали, я вместе со списком нырнул под шапку-невидимку. Затем, когда тебя увели, всю ночь тебя искал, а потом еще ждал, когда дверь камеры откроют, чтобы сюда проскользнуть». «Молодец!» — восторженно произнес я. «Давай надевай шапку, и будем отсюда выбираться». «А где все наши?» — спросил я. «Не знаю», — ответил мальчик с пальчик. Через мгновение я снова стал невидимым. Вскоре вернулся дюжий молодец. Он был не один. Вместе с ним в камеру зашли двое одетых в белые халаты санитаров. Увидев, что меня нет, дюжий молодец впервые проявил признаки эмоций. «Ничего не понимаю», — растерянно произнес он. «Полчаса назад этот псих сидел здесь, а теперь он словно испарился». Санитары профессионально переглянулись. «А вы уверены, что он был именно здесь?» — спросил один из них. «Конечно, уверен», — ответил дюжий молодец. «Как вы себя чувствуете?» — вкрадчиво осведомился другой. «Вы не ощущаете переутомления?» «Конечно, ощущаю», — искренне признался дознаватель. «У нас работа нервная». Санитары снова профессионально переглянулись. «А какое сейчас время года?» — поинтересовался первый. Дюжий молодец вскипел. «Вы меня что, за сумасшедшего принимаете?» «Ну что вы, ни в коем случае!» — миролюбиво возразили санитары. «Принимаете, принимаете, я вижу. Смотрите у меня, вы меня еще не знаете. Да я на вас самого терминатора натравлю. От вас и мокрого места не останется». «Простите, кого вы на нас натравите?» — переспросил второй санитар и профессионально посмотрел на первого. «Терминатора!» — проорал дюжий молодец. «А могу и хищника на пару. Я их босс. Я их курирую». «А, понятно», — протянули санитары, снова профессионально переглянувшись. Очевидно, они не являлись штатными сотрудниками ЦРУ, не были знакомы с его кадровым составом и поэтому воспринимали упоминания популярных киногероев исключительно в разрезе своей профессиональной специализации. «Помешательство», — тихонько процедил первый санитар. «Причем буйное», — добавил второй. «Действуем», — скомандовал первый. «Ой!» Громко воскликнул второй санитар, удивленно показывая пальцем на окно. «Смотрите, это не ваш испарившийся!» «Где?» — спросил дознаватель и устремил взгляд вверх. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы санитары четко отработанным движением воткнули в него шприц. «Ай!» — охнул дознаватель и стал медленно оседать на пол. Санитары подхватили его за подмышки и вытащили из камеры. Вслед за ними, давясь от смеха, вышли и мы. Когда мы очутились в фойе, там вовсю свирепствовало цунами. Служащие ЦРУ бегали туда-сюда с обезумевшими глазами, как сумасшедшие. До моих ушей донеслись разговоры, что ночью из директорского сейфа были похищены очень важные документы, и что шеф от расстройства впал в гипертонический криз. Меня переполнило чувство гордости, ведь весь этот шурум-бурум заварил я, скромный мясокомбинатский грузчик, частный детектив-непрофессионал, сумел поставить на уши само центральное разведывательное управление США. Мы вышли на улицу. Я огляделся по сторонам. Наших напарников нигде не было. Наивно было, конечно, полагать, что они станут дожидаться нас здесь всю ночь, поэтому их отсутствие меня нисколько не смутило. Между нами изначально было обговорено, что если что-то пойдет не так, то встречаться будем у Лолы Синие Колготки, резидента российской разведки в США. Мы добрались до автостанции, уселись в автобус и поехали в Вашингтон. Когда мы подошли к отелю «Орхидея», там стояла группа размалеванных девиц, развязные манеры которых не оставляли сомнений о роде их занятий. «Парнишка, хочешь весело провести время?» — пробасила здоровенная негритянка, кокетливо положив свою тяжеловесную лапищу на мое плечо. «Спасибо, как-нибудь в другой раз», — отстранился я. «Вы не могли бы подсказать, как можно найти Лолу Синие Колготки?» «Это я», — сказала негритянка. Я изумленно уставился на нее. «Это чернокожая корова, наш резидент?» Я недоверчиво оглядел ее с головы до ног. Белая мини-юбка, розовые лосины. Никакими колготками здесь и не пахло. «А где синие колготки?» — поинтересовался я. «В стирке», — невозмутимо ответила негритянка. Я почесал в затылке и произнес пароль. «Вам привет от вашего дядюшки из Нью-Йорка. У него страшная чесотка, и он готовится предстать перед Богом. Пусть сначала в шеи выгонит, а уж потом перед Богом предстает». Я был поражен. Отзыв правильный. «Ну что, пойдем?» — заговорщически подмигнула негритянка. «Пойдем», — кивнул я. «Вы только поглядите, как фартит нашей Лоле!» — захихикали остальные девицы. «Вчера сразу четверых захомутала, и сегодня уже одного, да еще такого молоденького!» «Мальчик, а может, я для тебя больше подойду?» — подскочила ко мне миниатюрная китаянка. Лола бесцеремонно отпихнула ее в сторону, и мы вошли в отель. Когда мы переступили порог ее номера, моему восторгу не было предела. Там сидели Игорек, Женька Сыр, Карлсон и старик Хаттабыч. Мои кости затрещали от объятий. «Олежик, мы уже думали, что никогда тебя больше не увидим, что ты сгниешь в застенках ЦРУ!» — радостно восклицал Женька Сыр. «Да я бы там и сгнил, если бы не мальчик с пальчик», — ответил я. «Ведь это он меня спас». «Списки с тобой?» — спросил Игорек. «Со мной», — успокоил его я. «Ну что, нарадовались?» — нетерпеливо проговорила негритянка. «Нарадовались», — ответил я. «А я, когда вас увидел, сначала не поверил, что вы наш резидент. Вид у вас какой-то неподходящий». «Почему неподходящий?» «Очень даже подходящий», — усмехнулась Лола. «В нашей разведке работают асы по части конспирации. Чернокожая проститутка в третьеразрядной гостинице, резидент российской разведки? Да кто в такое поверит?» «Ладно, вернемся к нашим делам. Давайте подумаем, как вас отправить обратно в Москву». «А что тут думать?» — вскинул брови Женька Сыр. «Сели в самолет и улетели». «Не скажи», — возразила Лола. «Не так-то это просто. По всей Америке шмон. Везде патрули. На вокзалах, в аэропортах, на улицах. Ваши фотографии, сделанные камерами наружного наблюдения, у каждого полицейского. Одного можно спрятать под шапку-невидимку. Но как быть с остальными?» «Все будет нормально», — хвастливо заметил старик Хоттабыч. «Мы и не из таких переделок выкарабкивались. До аэропорта мы доедем спокойно. Я организую такой ливень, что полицейским будет не до нас. Они все попрячутся». «А как быть в аэропорту?» — спросила Лола. «На таможенном контроле ведь ливень не пустишь. Сделаем так, что все полицейские, все таможенники, все пассажиры на какое-то время отвлекутся. А мы в этот момент прошмыгнем к самолету. Нужно только придумать, как их отвлечь». «Денежный снегопад», — предложил Игорек. «Если сверху посыплются доллары, все кинутся их ловить, и до нас никому не будет дела». «Не пройдет», — скептически скривил губы Хоттабыч. «Америка — это не Россия. На такую уловку поведутся не все». «Эврика!» — вскричал Женька Сыр. Мы дружно повернулись в его сторону. «Я знаю, что может отвлечь внимание всех людей. Внезапное появление какой-нибудь суперзнаменитости, например, кинозвезды. Представьте себе, что посреди аэропорта вдруг ни с того ни с сего появляется офигенная кинозвезда, причем одна, без охраны». Идея Женьки Сыра была встречена нами с восторгом. Теперь предстояло определиться с кандидатурой кинозвезды, которая была бы способна свести с ума весь аэропорт. Карлсон настойчиво лоббировал Памеллу Андерсон, но мы решили остановиться на Анджелине Джоли. «Итак», — хлопнула в ладоши Лола, — «повторяем еще раз план действий. Хоттабыч вызывает ливень. Под прикрытием ливня вы добираетесь до аэропорта. Затем Хоттабыч организует появление Анджелины Джоли. Взгляды всех присутствующих устремляются на нее. Пока они таращат на нее глаза, вы тихонько пробираетесь мимо таможни, садитесь в самолет и счастливого пути». «Только погоду не забудь обратно наладить», — проворчал Карлсон, «а то из-за нелетной погоды мы никуда не улетим». «Не забуду, не забуду», — отмахнулся старик Хоттабыч, вырвал волосок из бороды и что-то прошептал. В ту же секунду в наших руках оказались билеты на ближайший авиарейс из Вашингтона в Москву и огромные черные зонты. За окном резко потемнело, шарахнул гром, и на землю обрушился тропический ливень. «Ну, с Богом!» — вздохнула Лола. «Поехали!» — поднялись с мест мы. На улице царила паника. Лило, как из ведра. Прохожие, которых дождь явно застал врасплох, стремились быстрее покинуть улицу и спрятаться хоть где-нибудь. Город стремительно пустел. Поймать такси нам удалось с превеликим трудом. Когда впереди показался аэропорт, я легонько толкнул Хоттабыча в бок. Он понимающе кивнул, вырвал очередной волосок из бороды, разорвал его на части и прошептал какое-то заклинание. Заклинание сработало. Мы это поняли, когда, прикрываясь зонтиками, миновали вход. На нас никто не обращал внимания. Пассажиры, таможенники, полицейские, все остальные сотрудники аэропорта столпились в центре зала ожидания, вспышки фотоаппаратов щелкали беспрерывно. Приглядевшись, мы поняли, что переборщили. Момент для внезапного появления Анджелины Джоли был выбран неудачно. Неудачно для Анджелины. В момент перемещения Анджелина купалась и возникла в аэропорту прямо в ванне с мочалкой в руках. Она хлопала своими большими выразительными глазами, изумленно взирала на окружившую ее публику и пыталась понять, какой черт занес ее сюда в столь пикантный момент. Должен вам сказать, уважаемые читатели, что Анджелина Джоли — настоящая звезда. Звезда с большой буквы, звезда во всем. Немногие смогли бы сохранить хладнокровие в столь трудный для себя момент, когда ты внезапно оказываешься, в чем мать родила, на глазах сотен людей. Анджелина не завизжала от испуга, не выскочила из ванной и не бросилась прочь, как сделали бы очень многие актрисы. Она нашла в себе силы улыбнуться, отбросила мочалку в сторону и прямо в ванне стала раздавать автографы. Воспользовавшись воцарившимся переполохом, мы прошмыгнули мимо обезлюдевшей регистрационной стойки и прошли в накопитель. Среди пассажиров чувствовалось легкое волнение. Все боялись задержки рейса из-за внезапно испортившейся погоды. Но старик Хаттабыч в один момент снова сделал небо ясным и чистым. Вскоре к накопителю подъехал автобус, который доставил нас к трапу самолета. Мы поднялись на Ту-134, заняли свои места в бизнес-классе и почувствовали огромное облегчение, когда взмыли в воздух. В Москве нас встречали как героев. «Молодцы, ребята!» — похвалил нас президент. «Да!» — вторил ему премьер-министр. «Вы выполнили свою работу на отлично. Родина вас не забудет. Мы найдем, как достойно вас отблагодарить. Куда вас сейчас отвезти?» «Если можно, то домой», — ответили мы. «Мы так устали, что сейчас нам хочется только одного — поспать». «Пусть будет так», — сказал президент. «Да», — подтвердил премьер-министр. Когда я открыл глаза, солнце уже вовсю било в окно. Какое же это наслаждение — спать в своей кровати, а не в кресле самолета или на тюремных нарах. Я сладко зевнул, потянулся, перевернулся на другой бок, намереваясь еще немного подремать, но тут в дверь квартиры позвонили. Я откинул одеяло, натянул трико, вышел в прихожую и открыл дверь. На пороге стоял Женька Сыр. Он с удивлением посмотрел на меня. — Ты еще не одет? Опоздать не боишься? — Куда опоздать? — Как куда? — На работу. — Какую работу? — зевнул я. — После наших подвигов во благо государства нам на мясокомбинате делать больше нечего. Не сегодня-завтра президент предложит нам чего-нибудь посолиднее, вот увидишь. — Каких подвигов? — Какой президент? — Как-то странно, — посмотрел на меня Женька Сыр. — Тебе что, всю память вычистили? — обрушился на него я. — Президент нашей страны, по заданию которого я, ты и Игорек вместе с Карлсоном, стариком Хаттабычем и мальчиком с пальчик летали в Америку, где выкрали из ЦРУ списки шпионов. На лице Женьки Сыра нарисовался испуг. — Какой Карлсон? Какая Америка? Какое ЦРУ? Олежек, ты температуру сегодня мерил? Озадаченность на лице моего соседа по этажу была столь естественна, что у меня невольно закралась мысль, а действительно ли вся эта история произошла наяву? Женька сыр попятился назад. — Ладно, Олежек, я пошел. А ты сегодня отдохни. Я скажу, что ты заболел. Слушай, может, тебе скорую вызвать? Я закрыл дверь квартиры и призадумался. Так, в Америке мы были 2 дня. Улетели мы в ночь с 11 на 12. Значит, если мы действительно туда летали, сегодня должно быть 14-е. Я включил телевизор, нашел информационный канал и обомлел. Титры показывали 12 число. Черт побери! Значит, это был всего лишь сон. Нужно быстрее собираться на работу. Я натянул рубашку, джинсы, свитер, затем взял пульт, чтобы выключить телевизор, и остолбенел. С экрана на меня смотрела и лукаво подмигивала Анджелина Джоли.